«Ну и как, маунтинбайк?» — спросила Тамира, отрываясь наконец-то от бинокля. Руки, ноги забились. Михей с удовольствием оставил седло велосипеда, демонстративно поковылял на полусогнутых ногах. «Два дня езжу, никак не привыкну, как на лошади». Он помассировал окаменевшие мышцы, поводил плечами, словно разгонял лопатками боль в натруженной спине. «Что у тебя?» — в свою очередь спросил он. «У меня четверо охранников». Дикарка передала бинокль товарищу и указала на южный портик, где в тени колонн можно было увидеть дверь. «Это своего рода флигель. Там обитают охранники. Похоже, смены у них не суточные. Может быть, через неделю меняется. Пока вы катались, видела во дворе двух подруг. Гарды посадили их в машину, они уехали. Ровно через 53 минуты они вернулись с бумажными пакетами, явно из фирменного магазина. Название не разглядела. Держи отчет». Наймушин снял с головы защитный шлем, вытер рукой взмокший лоб и углубился в чтение. Почерк у дикарки был плохой. К тому же она сокращала даже самые короткие слова. Вряд ли, кроме Михея и Скоблика, кто-то мог разобрать ее зашифрованные каракули. «На нас внимание обращали?» — спросил Наймушин и отложил листы бумаги в сторону. «Первые два дня глаз не спускали. Сегодня пару раз глянули, успокоились». Накануне агенты обнаружили, что в их комнате проводился обыск. Они не оставляли специальных меток, чтобы не выдать себя в случае проверки. Но кое-какие специальные меры приняли. Молнии на багажных сумках, где хранились хорватские паспорта, они не застегнули до конца, оставив где три, где четыре зубчика. Позавчера вечером оказалось, что молнии на всех сумках застегнуты до упора. На хозяйку не похоже. Зачем Аннелли лазить по сумкам, наживать неприятности, к чему терять клиентов и деньги? Дикарка частенько оставляла точку наблюдения и составляла парням компанию. Опираясь лишь на педали и не работая рулем, она разворачивала велосипед на одном месте. Выбрав неприступный с виду валун, легко взлетала на него и вскидывала руку в знак покорения еще одного ноздрястого булыжника. Выкрикивала что-то нечленораздельное, улыбалась, принимала дружественные шлепки от товарищей. Потом снова скатывалась к точке наблюдения. Оттуда она видела все пространство двора, обитателей дома. Ее же, кроме Михея и Скобликова, не видел никто. Вынув из пакета сэндвичи, Михей передал один Скоблику, второй Тамире. Сам он отщипывал маленькие кусочки и отправлял их в рот, изредка запивая колой. «Что интересного заметила?» — спросил Михей. «По двору шныряет кошка. Собака из будки почти не вылезает. Через оконное стекло рассмотрела птиц в клетках, рыбок в аквариуме. Может, он не Фокин, а Ной?» «Что насчет нервной системы дома?» «Днем сигнализацию не включают. Кроме четверых комодов, никого не заметила?» «Генерала, двух путан и толстого мужика, Галимый Карлсон. Скорее всего, консультант, журналист, соавтор, ну, не знаю. Они с генералом часто сидят за одним столом, беседуют, делают записи на бумаге, стучат на ноутбуке». Сегодня Михей встретился у железнодорожного вокзала с полковником Матвеевым. Матвеев едва не погрозил ему пальцем. «Чему улыбаешься?» «Да выглядите вы здесь по-другому. На себя не похожи». «На туриста похож?» «Нет». «То-то и оно», — улыбнулся в ответ Матвеев. «Ничего в облике, одежде и поведении от меня, а узнать трудно». Полковник прилетел на самолете вчера вечером, спустя час, уже распаковывал свой багаж в гостинице. Проверил спутниковую связь с агентами, заодно назначил встречу. Первичные данные порадовали руководителя операции. Фокин на месте. Словами Михея, осторожен как паук, выше пояса не показывается. «Ну, разумеется, осторожен», — покивал Матвеев. «Если бы он вернулся в Россию, оказался бы на скамье подсудимых вместе с главным финансистом Минобороны. Проще говоря, на него свалили бы вину». «Как носитель секретной информации, он очень опасен». «Да, натовская разведка сливает из него яд, но отрава не портится даже в склянках, понимаешь?» Михей кивнул. «Да». «Хорошая работа», — еще раз похвалил Матвеев, за руку прощаясь с агентом. «Сегодня же переправлю ее в Москву, а завтра с ней уже начнут работать агенты основной группы. Кстати, как прошла встреча с хорватским агентом?» «Нормально. Только мне показалось, он коренной итальянец. Хорват. Родом из Истрии. А там, в лексиконе, много итальянских слов. Ну, другое дело, Далмация. Там у россиян не возникнет языкового барьера. Что касается моего агента, он держит лавочку сувениров из дерева». Матвеев был вынужден дать ту информацию на агента, которая исключит дальнейшие вопросы о нем. Сувенирную лавочку держал двоюродный брат Фалкони, и его же прикрывал его маленький бизнес. Матвеев не знал об инициативе Ива, который вручил агентам сувениры из лавки своего родственника, и они будто состояли в сговоре. Дали в руки Михея выход на хорватского агента. Полковник тут же сменил тему. «Скажи честно, Миша, ты ждешь смены?» «Пока не очень. Нравится здесь. Может быть, за 2 недели надоест. Ну, чувствуется, что мы работаем, а не отдыхаем». «Придется еще поработать. Завтра сделайте вот что». Михей поднялся на 150 метров по дороге и увидел сквозь заросли дикой фисташки поляну. Он искал ее, а впервые обратил на нее внимание сегодня утром, когда Скоблик вел машину, а он всматривался в придорожный кустарник, маквис. Перед глазами мелькали плотные миртовые заросли, земляничные деревья, и только за дикой фисташкой обнаружилось открытое пространство. Сейчас он прошел его и уперся в каменистый участок, поросший карликовой пальмой. Он с трудом продрался сквозь него и снова оказался на открытом пространстве. «Пока что можно ехать», — размышлял он, представляя себя за рулем «Фиата». Кузов и подвеска у него не такие прочные, как у «Копейки», но он легко протаранит кусты, преодолеет каменистые участки. Главное, чтобы и дальше не было препятствий, вплоть до шоссе, которое соединяло Равенну и Феррару. Но с этой загородной дороги, которая обрывалась у ворота виллы, на шоссе можно было попасть в объезд, а там уже в первые минуты перестрелки на вилле выставят пост.